Но служанки повели меня не к алтарю, а в сторону, где передали в руки Марианетты. «Как твоя мать, пусть и приемная, я обязана тебя привести к алтарю», — улыбнулась она. «Хорошо», — кивнул я, — «бери меня под локоть». «Разве правильно не наоборот? Так я же тебя веду, а не ты меня», — улыбнулась она. «Давай». Вместе мы нарочито медленным шагом направились к гостям. Когда мы подошли, на мне сосредоточились десятки глаз, из-за чего я чувствовал дискомфорт, привыкший всегда быть вне поля всеобщего внимания. Казалось бы, должен был привыкнуть за это время, но нет, не привык. Под их пристальным вниманием мы вошли в беседку. Здесь, в центре свадебного алтаря, уже ждал нас статный мужчина преклонного возраста. Марионетта оставила меня рядом с ним, после чего отошла в сторону мне за спину. И сейчас, ожидая здесь же Катерию, я мог окинуть взглядом присутствующих. Здесь были те, кого я знал, и те, кого видел первый в жизни. Я практически сразу нашел Финисию и Вальцилова, которые сидели в первом ряду. Здесь же была и Алионетта, которая смотрела на меня хмурым и расстроенным взглядом. Чуть дальше сидел и Рудин, с которым до сих пор поддерживал связь. По его правую руку сидела Финера, его уже жена. Как я выяснил, их свадьба прошла уже без меня. Грок с Зигфридом тоже сидели в первом ряду, но с другой стороны от Финисии и Алионетты, и если спутницу Грога, Невию, я узнал сразу, то вот чтобы узнать спутницу Зигфрида мне пришлось немного покопаться в памяти. Кажется, да, это была та самая девушка из забегаловки, Аниса, если я не ошибаюсь. Я ее видел всего один раз, когда мы после встречи сидели в забегаловке, и чувствовала она себя среди аристократов явно неуютно. Даже платье выглядело простенько по сравнению с остальными, но для нее это был явный рост в статусе. На другом конце ковровой дорожки, которая шла от алтаря, расположилась белоснежная палатка, и в тот момент, когда меня привели, ее подолы распахнулись, открыв всеобщему обозрению мою будущую жену. Катерия выделялась на фоне всех, что логично, но по толпе все равно пробежался всеобщий вздох восхищения, непонятно, искренне или нет. Она стояла перед всеми, словно на сцене, держась за локоть отца, который вида не показал, что ему это неприятно или противно. Не будь он таким уродом, возможно, мы бы нашли общий язык, но, помимо них, впереди стояли еще Мара и Дора, одетые в такие же белоснежные пышные платья, только выглядящие в них как куклы. По идее, они должны были идти впереди Джефферсона и Катери, но едва они предстали всеобщей публике, как одна упала на корточки и расплакалась, а другая и вовсе куда-то убежала. Короче, с этим все пошло не по плану, и Катерии с отцом пришлось идти вдвоем между рядами гостей, которые провожали их взглядом. Их шаг был спокойным, шли они медленно, и весь путь занял около 2 минут, прежде чем они поднялись на ступеньки свадебного алтаря. Джефферсон на мгновение остановился с Катерией передо мной, встретившись со мной взглядом, и там не было ни намека даже на попытку примирения. Однако он все равно оставил Катерию передо мной, после чего встал за ее спиной, по сути, оставив нас вдвоем. Повисла минута молчания, на протяжении которой мы просто стояли друг напротив друга. Началом послужила смолкнувшая музыка, после которой воцарилась абсолютная тишина, нарушаемая лишь пением птиц. И ее нарушил голос мужчины, который должен был зарегистрировать наш брак. «Дорогие жених и невеста», — торжественно произнес он, несмотря на возраст, его голос был удивительно громким и полным сил. «Дорогие гости, в этот день я рад видеть вас на церемонии бракосочетания, полными желания заключить союз под взором нашего достопочтенного государя и судьбы, что свяжет вас навеки. Ваши сердца встретили друг друга при удивительных обстоятельствах, это уж точно, и волею судьбы привели вас сюда в этот прекрасный день, и сегодня они заключат союз, который продлится на всю вашу последующую жизнь, покуда они будут биться в унисон. И перед тем, как начать, я хотел бы услышать, является ли ваш выбор и желание заключить брак искренними, взаимным и по собственному желанию». Я едва не улыбнулся. А среди аристократов такое вообще возможно? Насколько лицемерно это все должно быть, чтобы люди лгали о добровольности и искренности, когда им говорят, как и с кем обручиться, их родители? Парад лицемерия, не иначе. Точно. Я невольно посмотрел на Джефферсона, который ответил мне ледяным взглядом. Какое же это все лицемерие? Жених, ответьте. За свои слова. Да. Невеста, ответьте. за свои распутные действия. Я услышал вас. В соответствии с законами государства Тринианского я беру на себя обязанность зарегистрировать ваш брак. А теперь произнесите клятву. Прошу вас, клятва. Не люблю это слово. И тем не менее я без запинки произнес. Я, Гранд Барбинери, беру тебя, Катерия Голд, в законные жены. Я клянусь сражаться ради тебя, защищать тебя и оберегать от любых невзгод и опасностей, кои встретятся нам на нашем пути. Я, Катерия Голд, беру тебя, Гранд Барбинери, в законные мужья. Я клянусь любить тебя, уважать и поддерживать при любых невзгодах и трудностях, какие бы ни готовила нам наша судьба. Я предлагаю тебе свое сердце. Я предлагаю тебе свою верность. Что-то неравнозначный обмен, а ты ей сердце, а она лишь верность. Почку бы хотя бы предложила. Заткнись. От имени всего, во что я верю. От имени всего, чем я дорожу. Что бы ни встало на нашем пути. Что бы ни обрушилось на нашу судьбу. Я клянусь защищать нашу семью. И беречь ее ради нас. До конца наших дней. Пока будут биться наши сердца в унисон. Тихо закончила Катерия. Старик кивнул. Произнеся клятву, вы объявили о своем твердом решении соединить свои жизни воедино и жить в горе и радости, в разногласиях и солидарности на протяжении всех дней, что вам были дарованы судьбой. А теперь обменяйтесь кольцами. К нам поднесли небольшую подушку с двумя кольцами, которые мы взяли, после чего сначала Катерия подставила безымянный палец, позволив мне надеть его, а после уже я протянул руку. Холодный металл коснулся кожи, и вскоре кольцо было на моем пальце. В горе и радости, что бы ни случилось, храните свою семью, защищайте ее. Лишь узам, созданным любовью, суждено пройти все испытания. И даже перед лицом смерти помните о своей клятве. Ваша семья – это ваша крепость, которую вы будете оберегать всеми силами. Клянусь, негромко произнес я. Клянусь, ответила также тихо Катерия. Муж, вы можете поцеловать свою жену. Я сделал шаг вперед, после чего легким движением убрал фату. Катерия смотрела на меня слегка напуганными и неуверенными глазами человека, который был готов полностью вверить свою жизнь в мои руки, не зная, что за этим последует. Глазами того, кто доверял мне всем сердцем, уверенная, что я прикрою ее спину, что бы ни случилось. Но был ли я действительно способен защитить ее с детьми от тех ужасов, что таились по другую сторону этого мира? Я не сентиментальный человек, однако казалось, что что-то неуловимо изменилось в этот момент, совсем немного и при этом так, что мир вокруг уже никогда не станет для меня прежним, пусть все и казалось таким же обычным, как и всегда. «Клянусь», — тихо шепнула Катерия, на что я также одними губами ответил, «клянусь», и поцеловал ее в губы. Грок и Зигфрид молча наблюдали за тем, как их напарник только что дал клятву верности другому человеку, за которой последовал поцелуй. Висела торжественная тишина, которая лишний раз подчеркивала всю важность произошедшего. «Если Орден узнает, у него будут проблемы», — тихо прогудел Грок. «Только если до него раньше не доберется Инквизиция», — так же тихо ответил Зигфрид. И округа погрузилась в аплодисменты, к которым нехотя присоединились и они. Глава 250. Церемония закончилась. Едва утихли аплодисменты, вдвоем мы направились по красной дорожке в сторону, откуда до этого вышла Катерия с отцом. Там нас уже ждали. «Выглядите вместе прекрасно», — Лика сложила ладони вместе, чуть склонив голову и разглядывая нас огромными восхищенными глазами, в которых проскакивала и зависть. «Вот бы и мне так, ой, то есть идемте, идемте, надо отвезти вас в банкетный зал». Она была одета не в свою обычную рабочую одежду, сейчас на ней было синее вечернее платье, которое слегка блестело на свету, без лишних вульгарностей под стать событию. Лика вывела нас из палатки с другой стороны, проводив в поместье. Здесь, по коридорам, которыми обычно пользуются служанки, Лика провела нас в обеденный зал, который пришлось постараться, чтобы протиснуться в проходах. Попутно мне уже приходилось поправлять ее фату, которая тащилась следом, пытаясь зацепиться за любой угол, а после и вовсе взять на руки. «А как ты сидеть в нем будешь?» — поинтересовался я. «Как-нибудь сяду, не беспокойся», — улыбнулась она. «Там у тебя каркас под юбкой», — потрогал я пышный низ. «Естественно. А, по-твоему, как еще он может держаться?» — пригладила она его. «Знал бы ты, как долго мы его надевали». Катерия крутанулась на месте, позволив тонкому слою на юбке приподняться, словно легкой дымке. Серебряные подвески засверкали вспышками звезд на свету. Катерия будто подняла вокруг себя небольшую снежную бурю. Как тебе? Ты уже спрашивала. Спрошу еще раз. Хорошо выглядишь в нем. Идем. Подтолкнул я ее дальше. Интересно, ты когда-нибудь будешь более... Более что? Более открытым, а не таким зажатым, ответила Катерия. Ты будто стараешься выглядеть как можно более суровым и сдержанным. Но я-то знаю, что это не так. А как? Поинтересовался я. Я видела, как ты сидел с Марейдрой, ответила она. Просто ты не такой. Зал с прошлого раза преобразился. Пропал вытянутый стол. Его заменили круглые столы с шестью стульями у каждого. Они были разбросаны по всему залу. На каждом уже были готовы тарелки, а в центре стояла ваза с белыми розами. Наш стол стоял особняком от остальных. В отличие от остальных, прямоугольный, он расположился как бы перед всеми, словно трибуна для судей. К нему нас Ликой проводила, где несколько служанок помогли Катерии осторожно сесть на стул. Не понимаю смысл таких платьев. Может и красиво, но я вижу, что ей очень неудобно. Настолько, что Катерии приходилось сидеть на самому краю стула, чтобы в принципе можно было хоть как-то сесть в такой конструкции. Минуты через три в зал начали входить через главный вход остальные гости. Друг за другом людей провожали слуги к их местам, рассаживали вокруг столов. Марианетте и Джефферсону, которые шли под руку, выделили отдельный стол, который стоял ближе всех к нам. Меня вообще удивило, как Марианетта так спокойно могла вести себя с Голдом. Она и на мгновение не показала, что ей как-либо неуютно рядом с ним, даже улыбалась и смеялась рядом с ним, ведя себя так, будто ничего не произошло в прошлом. Меня поражала иногда ее способность улыбаться без каких-либо теней нежелания или ненависти тем, кто был нашими врагами и хотел нашей смерти буквально несколько дней назад. Я бы назвал это лицемерием, но таковы правила, и я знал, что Марионетта будет действовать в первую очередь так, как необходимо. Что еще хуже, я понимал, что в этой ситуации действовал бы точно так же. Джефферсон Голд был куда более сдержан. Он что-то говорил, что-то отвечал, но не улыбался, пусть на его лице и не было выражения отвращения или какой-либо враждебности. Все играли свои роли, не показывая реальный расклад дел. Наверное, из всех них самыми красноречивыми были Грок и Зигфрид, которые сидели с каменными лицами. Космодесантник женится, это было бы забавно, если бы не было нарушением всех писанных и неписанных правил, и мы втроем это понимали. Однако, если такими темпами пойдет, то не мне одному придется переступить черту, так как к Грогу так и лезла Невия, а Зигфрида одолевала его подруга Аниса. Не могу сказать про Зигфрида, но Грогу точно недолго осталось быть одному, если все пойдет в том же темпе. Невия, как и ее семья, нацелились на него, особенно после моей свадьбы такого гостя, как сам Вальцилов Максидас. Вскоре все заняли свои места, и зал стал действительно наполненным. Вдоль стен выстроились слуги, опустив голову и глядя в пол, будто боялись встретиться глазами с кем-то из гостей. Но даже подними их, вряд ли бы это у них получилось, так как все взгляды вновь были обращены к нам. А что дальше? Одними губами спросил я Катерию, чуть наклонившись к ней. Тосты. И едва она это прошептала, как со своего места встала Марионетта. Она улыбалась, смотрела на меня глазами, полными счастья, будто только что женила любимого сына. И учитывая ее отношение ко мне, это было недалеко от истины. Дорогие гости, я счастлива присутствовать сегодня здесь и рада видеть, что на наших глазах появляется новая семья, ради которых мы все собрались, пусть и с некоторым опозданием, хихикнула она в конце, и зал ответил ей негромкими приглушенными смешками. Атмосфера в зале будто немного разрядилась и стала веселее. А теперь, мои дорогие дети, мой сын Грант и моя новоиспеченная дочь Катерия, я поздравляю вас. Поздравляю с тем, что вы нашли друг друга и решили объединить ваши жизни в одну большую, уже подарив миру двух прекрасных детей. Я болею душой за то, чтобы ваша жизнь была счастливой, чтобы дом наполнялся лишь смехом и счастьем. Идите по жизни вдвоем, никогда не отворачивайтесь друг от друга и всегда помните, перед любой трудностью вместе вы не будете одиноки. Я желаю вам любви, взаимопонимания и безоблачного будущего. Она подняла бокал, и все последовали за ней. По залу над головами гостей заблестело стекло, как свет на снегу. На мгновение повисла тишина, после чего все дружно, будто по команде, отпили. Мне пришлось тоже выпить. При всей нелюбви к алкоголю проигнорировать я, к сожалению, это не мог, хотя были космодесантники, которые будто только и пили алкоголь. Да, ординаса взглядами на жизнь бывали очень разными. Едва все выпили, На стол начали подавать еду. Застучал по тарелкам металл, зал наполнился гулом голосов, и все наконец отвлеклись от нас, обратив свое внимание на других. «Мы так и будем есть и пить?» – спросил я негромко. «Ты не бывал на свадьбах?» – взглянула на меня Катерия. «Нет, сейчас произнесут тосты, и будут танцы». «Танцы?» – протянул я. «Наш свадебный танец, потом танец с отцом и матерью. Ты будешь танцевать с отцом?» «Ну да», – она будто растерялась. «Раз пригласили, то надо, а ты будешь танцевать со своей матерью». «Марианеттой», – уточнил я. «Ну она твоя мать, как по документам, так и по факту, разве нет?» «Как бы то ни было, не беспокойся. Мой отец ведет себя прилично, я даже удивлена, что он ничего не сказал. Даже слова не произнес в мой адрес. И не строй такую гримасу. О, мой отец сейчас произнесет тост». Я бросил взгляд на Джефферсона, который медленно и показательно поднялся, отодвинув стул. Гул в тот же момент стих, все взгляды обратились на него, и каждый выглядел так, будто ему было очень интересно, что же скажет отец невесты. Тот в свою очередь откашлялся и окинул всех взглядом, и лишь убедившись, что завоевал внимание зала, повернулся к нам. «Я уверен, что все отцы поймут меня. Мы все любим своих дочерей и думаем, что они всегда будут рядом с нами, однако наступает момент, когда приходится отпустить их на поиски своего счастья и любви. И это радость для любого из нас, знать, что его дочь, покинув дом, счастлива и любима, что она обрела гармонию с тем, кого выбрало ее сердце, и живет в той семье, где ей не страшны никакие невзгоды и несчастья». Он выдержал паузу, после чего продолжил. «Когда Катерия была еще совсем крохой, ее защитой и опорой был я, отец. Однажды она сказала, что сама проложит себе путь к счастью. Что ж, так оно и случилось. Теперь я доверяю ее тебе, Грант. Моя обязанность хранить и защищать ее ложится на твои плечи. Оберегай ее, поддерживай и люби, ставя семью на первое место. Возможно, ты сможешь дать ей больше, чем хотел и мог дать я, счастье». С этими словами он поднял бокал, и все остальные последовали за ними. Сколько было в этих словах лицемерия, сколько лжи про счастье, любовь и прочую ерунду, когда сами отцы определяют за детей, за кого им выходить замуж или жениться. А ты бы позволил своим дочерям жениться на парне, который едва сводит концы с концами. Это другое, то же самое, но с другой стороны. Не зарекайся, или Адирас. Чем больше крутишься в этих кругах, тем больше становишься таким же. Банкет продолжился. Были еще тосты от гостей и родственников, включая Финисию и Вальцилова, которому, естественно, дали слово, едва он изъявил желание, и его слова встретили аплодисментами, хотя вынужден признать, он умел говорить. Но больше всего меня поразила речь Грога, который внезапно решил высказаться. Как и остальные, он встал, и зал в то же мгновение погрузилась в тишину. Неви смотрела на него с каким-то обожанием, будто тот не тост произнести встал, а на защиту государства, хотя лицо у него именно такое и было. Помолчав несколько секунд, видимо, собираясь с мыслями, наконец он произнес: «Не забывай про свой долг, не забывай про свою семью, не забывай, для чего мы есть. Во времена, когда отчаяние поднимается волной, будь выше. Когда цепи страха скуют остальных, будь сильнее, чтобы разорвать их. В тот момент, когда надежда и отчаяние покинут всех, стой насмерть ради тех, кто за твоей спиной. Этой жизнью ты жил, этой жизнью ты живешь, этой жизнью ты должен будешь жить, какой бы ни была цена. Такова цена, которую мы платим за мир». Никто не понял, что конкретно имел в виду Грок, но я и Зигфрид поняли все. «Быть верным своему долгу» – это были слова Космодесанта в его интерпретации, но они все равно передавали смысл очень точно. «Какая бы жизнь ни окружала меня, я должен помнить о долге перед теми, за кого взял ответственность». Были ли это его мысли, или ему кто-то нашептал, я не знаю, но мне кажется, что Грок произнес это исключительно по собственному желанию. Свадебный пир продолжался еще около 2 часов, после чего наступило время развлечений, под которыми понимались танцы. Но танцы были лишь приятным фоном, чтобы размяться, а на деле это время использовали для того, чтобы обсудить последние новости. Мужчины сбивались в кучки, некоторые уходили в отдельные мужские комнаты. Женщины поступали точно так же, или стояли строем, шепчась, прикрываясь веерами и хихикая, или удалялись в комнаты, но что конкретно они там делали, оставалось загадкой. Рано или поздно все равно возвращались в зал, чтобы станцевать раз-другой с партнером или кем-то другим. Но перед этим первый танец, который открывал бал, был за мной с Катрией. Мы стояли, по сути, отдельно от остальных под светом софитов, которые выделяли нас столбами света. Мы стояли в кругу света перед полным залом, который пусть и не дотягивал до государственного, но был все равно внушительным. Теперь я понимал, зачем это все отстроила марионетта. Стыдно за вечер, точно дому Барбинери не будет. «Ты готов?» – тихо спросила Катрия. «Я всегда готов». «Как и всегда», – улыбнулась она, и я вывел ее на наш первый танец в качестве мужа и жены. За время, проведенное здесь, я набил, скажем так, ноги, чтобы двигаться правильно в зависимости от музыки. Катрия, будучи куда более опытной в этом деле, лишь подстраивалась под меня, чтобы выглядеть гармонично. Мы крутились в танце, и благодаря свету, который оттенял остальных, казалось, что в зале были лишь мы одни, кружась под играющую музыку. «Знаешь, не думала, что у нас получится», — тихо произнесла она. «Что именно?» — уточнил я. «Стать счастливыми». «Ты счастлив?» — взглянула она мне в глаза. «Я полон воодушевления». «Не слова о том, что действительно чувствуешь», — улыбнулась она, делая оборот вокруг своей оси, когда я держал ее за руку. «Я мало что чувствую», — ответил я, обхватив ее за талию, чтобы придержать, когда она выгнулась назад и вернулась в нормальное положение. «Там, где ты служил, считается плохой чертой проявлять эмоции». «Нет». «Тогда в чем проблема? У нас их не было». Она удивленно взглянула на меня, после чего еще один пируэт, после которого она делает круг вокруг меня и вновь возвращается ко мне. «Как это?» «Психологическая обработка и импланты». «Импланты? Это как чипы, что-то в этом роде?» «Да, чипы, подавляющие большинство чувств, которые мешают сражаться. После них остается эффект, он рушится со временем. Чем больше я провожу времени здесь, тем сильнее чувства проявляются вместе со всеми человеческими пороками». «Это плохо?» «Плохо», однозначно ответил я. «Я перестаю трезво оценивать ситуацию, уступая чувствам, а не логике». Танец закончился, но лишь для того, чтобы уступить место новому. Теперь уже Катрия с отцом, а я с Марианеттой, с которой спал. До сих пор помню ее тело. Хорошее время было. «Заткнись, тень. Ты знаешь, что некоторые народы считают, что если эмоциями не привязываться к человеку, то секс с ним не считается изменой. Хватит. Нам еще когда-нибудь перепадет с ней, хотя чего я спрашиваю. Дай мне тело, я все устрою. Узнаешь, что такое настоящая страсть». От тени было не спастись. Он изливал на меня свои мысли, заодно подкидывая фрагменты картин, которые сам видел, в том числе и голой Марианетты. Невольно у меня отзывалось на это, однако я знал, чего я никогда не буду делать. Очень зря. Марионетта весь танец лишь загадочно улыбалась в то время, как отец Катрии держал каменное непроницаемое лицо, будто вышел на военный парад. Лишь с окончанием наших вступительных танцев в центр потянулись остальные. Я даже заметил, как маленькая Невия потащила за собой Грога так, будто была сильнее его в разы, сдвигая его с места с какой-то легкостью. На площадку вышли и Финисия с Вальциловым, вокруг которых почтительно все расступились. «А свадебные подарки когда будут?» – спросил я Марианетту, наблюдая за тем, как танец идет на второй круг, на что она рассмеялась. «Только не говори, что здесь ради подарков». «Ради обязательства перед Катрией», — ответил я серьезно. «Ради обязательства», — улыбнулась она, погладив меня по спине. «Потом, после бала, вы встанете на самом видном месте, и гости поочередно будут преподносить вам подарки». «Интересно, что я подарю?» «Вы не скажете». «Не скажу», — мотнула она головой. «Пусть будет секрет». «А что подарит Джефферсон?» «Перемирие?» «Не знаю, он же передо мной не отчитывается, но что-то точно подарит. Очень часто отцы дочерей дарят приданное с каким-нибудь предприятием, чтобы тем самым сблизиться с семьей жениха, чтобы было что-то, что их объединит. Вряд ли он захочет объединяться. Я бы не была так уверена. Взгляни направо». Я посмотрел в указанном направлении и заметил среди стоящих в стороне Финисию с Вальциловым. Он захочет сблизиться. И не криви лицо. Такое часто происходит. Вчера мы враги, а завтра уже союзники с общей целью. Это называется политика. Это называется политика, улыбнулась она. Ты смотришь неправильно, с точки зрения чувств, а не логики. Именно с точки зрения логики. Ударил в спину один раз, ударит и повторно. Не в этот раз, не в этот, так в другой. Я стоял в стороне первое время, но по прошествии каждого танца вокруг меня начали собираться гости, в основном мужчины, хотя иногда поздравить подходили и пары. Среди них были и Рудин Брокфорс с Финерой, и Грок с Зигфридом, которые скупо поздравили и пожали руку. «Петля на шее, Грант», — негромко произнес Зигфрид. «Сыскал проблему». «Ничего подобного», — не согласилась Финера. «Ты просто не понимаешь, что семья — это лучшее, что может быть». «Возможно, и не понимаю», — согласился тот просто. «Возможно», — Финера ожидала спора. Однако Зигфрид всегда старался их избегать. «По крайней мере, с другими людьми». «Смотри, сам проблем не огреби», — кивнул я Зигфриду на Анису. «Она явно метит на тебя». «Про Грога молчу, там без шансов». «Почему?» — прогудел он. «Посмотри налево». Он обернулся в сторону, где стояла Невия, и та, будто спиной почувствовав его взгляд, тут же обернулась и помахала рукой, улыбнувшись так ослепительно, что глазам стало больно. Даже Грогу должно быть ясно, что его не отпустят просто так. Особенно, когда у нас на балу оказался Вальцилов, тут они точно захотят породниться с нами. Да и Зигфрид недалеко ушел. Как бы он ни пытался откреститься, Анису он пригласил, и та смотрит на него недвусмысленным взглядом, задающим тот вопрос, который рано или поздно задаст любая девушка парню, а мы. К тому же, я не могу сказать с уверенностью, что между ними ничего не было. Мы все погрязли в этом. Общество, хочешь ты или нет, поглощает тебя, растворяет в себе и делает почти таким же. Поздравить меня подошел и Вальцилов рука об руку с Финисией. Не заметить его было сложно, так как все как бы между делом расступались, расчищая путь ко мне, когда остальным иногда даже приходилось проталкиваться. «Поздравляю, Грант», — протянул он руку, и я пожал ее. «Мой отец рад, что вы объединились с Союзом, передает вам свое поздравление и жалеет, что не смог лично побывать на свадьбе. Ничего страшного, я понимаю. Государственные вопросы, которые не терпят отлагательств». «Верно подмечено», — кивнул он и добавил. «Также он передает благодарность за то, что ты помог вывести некоторых людей на чистую воду. Не думаю, что другие поняли, о чем речь, но я, Грок и Зигфрид были в курсе дела. Я рад был послужить государству Тринианскому, достопочтенный. Можно просто Вальцилов. Как ни крути, я на вашей свадьбе, и такое обращение ко мне будет неуместным в свете данного события», — прервал он меня. «К тому же, ты не думал над моим предложением по поводу охотника? Боюсь, что я пока вынужден отказаться», — покачал я головой. «Подумай хорошенько. Думаю, тебе найдется достойное место, учитывая твои силы. Хотя мой отец предлагает тебе иное место в иных структурах. Там ценит силу, как дара, так и внутреннюю», — слегка таинственным голосом произнес он. «Ты далеко пойдешь по карьерной лестнице, а в наше непростое время такие люди нужны». «Непростое время? Не о внутренних ли смутах, которые могут стать переворотом?» — он говорит. Я внимательнее взглянул на него. Вальцилов на краю государства Тринианского и, судя по всему, с небольшой личной гвардией действительно сильных людей, не говоря уже о технике, которая прилетела с ним. С одной стороны, выглядит так, будто он действительно отправился на свадьбу, а с другой, не отослали ли его сюда в целях безопасности, как будущего наследника, от нарастающей угрозы в столице по удобному поводу. Желание поговорить с ним наедине выросло с новой силой. «Я, подумай с ответом и не спеши», — осадил Вальцилов меня. «Времени еще полно, да и свадьба не будет ждать. Скоро тебе принимать подарки. Если хочешь, мы поговорим об этом позже». Поговорить позже я хотел, очень хотел. Мне была интересна не столько работа, сколько то, что было известно государю. Риски и вероятности самого плохого исхода, который, естественно, будет возглавлять Ристенгаузер со своими покровителями хаоса. Иначе говоря, их враг, мой враг, и если такое случится, вопрос о нашем вмешательстве стоять не будет. Другой вопрос, что мы сможем сделать, если это все действительно покатится под откос. И определенные мысли на этот счет у меня были. Глава 251. Танцы, танцы, танцы. Люди приходили, чтобы провести один, и уходили, чтобы поговорить с другими или уединялись где-нибудь, будь то комната для мужчин или женщин, или банально коридор, где никого не было. Я тоже хотел поговорить с Вальцеловым насчет того, что происходит. Он мог спросить, какое мне до этого дело, но мои интересы стояли едва ли не на одном уровне с его, сохранить этот мир. Если не будет этого мира, то не будет никакого. Но пока момент поймать не удавалось. Что касается меня, то Катрия несколько раз вытаскивала меня на танец, и не сказать, что я танцевал гладко, однако она видом не показала, что ее что-то не устраивало. Я делал это лишь потому, что она сама хотела, и, в действительности, этот праздник был больше ее, чем моим. Даже по количеству гостей, которые подходили к ней. «Грант», — послышался голос рядом со мной. Я обернулся к Элионетте, которую узнал по голосу. Все такая же хмурая, как и во время обряда бракосочетания. Она смотрела на меня, но едва мы встретились взглядом, ее лицо разгладилось. Даже улыбка появилась. «Танец?» — спросила она. «А то едва закончится вечер, и вряд ли я смогу подойти к тебе уже, если ты не собираешься найти вторую жену». В ответ я протянул руку, и она осторожно вложила мне свою маленькую ладонь. Я вывел ее в центр зала как раз к моменту, когда начиналась следующая композиция. Шаг друг к другу, в одной руке ее ладонь, другая на талии, начали. Влево, вправо, немного расходимся на расстоянии вытянутой руки и вновь сходимся. «Злишься на нее?» – негромко спросил я. «Естественно», – вздохнула она с улыбкой. «Она увела тебя у меня. Не думаю, что у нас бы что-то получилось, как и с ней. Но получилось же», – взглянула она на меня. «Знаешь, я не злилась так сильно, когда узнала, что она беременна. Но начало, когда узнала про свадьбу, именно. Поворот, пируэт, я придерживаю ее за руку, после чего мы отпускаем друг друга, делаем небольшой круг, будто кружимся вокруг дуэли, и вновь возвращаемся. Что случилось тогда на башне, на небоскребе, когда тебе прилетел заряд прямо в лицо?» Поинтересовался я. «Ничего, я просто получила заряд», хмыкнула она. «Такое случается. Ты почти умерла, но не умерла же, верно? Раньше мы были с Катерией идеальной парой, понимающей друг друга с полуслова. Я ставила щиты, она наносила удары и наоборот. В паре очень важно чувствовать ритм другого человека, чувствовать на подсознательном уровне, на уровне инстинктов, что он сейчас сделает. Но когда между вами случился разлад, это чувство, если так можно выразиться, пропадает». Я промолчал, она не продолжила и вряд ли собиралась продолжать, даже начни расспрашивать ее дальше. Единственное, что она сказала мне: «Я должна была быть на ее месте. Отец не так сильно разозлился бы, случись это между нами, а не между тобой и Катерией», — улыбнулась она, кажется, впервые искренне во время всей свадьбы. «Ты хорошо танцуешь. Надеюсь, Катерия позволит иногда тебя похищать». Она слегка поклонилась, я ответил ей тем же, хотя бы настроение у нее слегка приподнялось. За время, что шел бал, я успел поговорить даже с Рудином и Финерой, которые выразили сожаление, что я не был на их свадьбе. Не сказать, что я горел желанием побывать там, однако посмотреть, как она проходит у других, мне было бы интересно. А еще я выяснил, что Финера уже находится в положении. Быстро они, хотя кто бы говорил, так и проходила свадьба, пока ко мне не подошла Катрия, потянув меня за пальцы. «Скоро будут вручать подарки. Идем». «Куда?» «Туда, где нам положено находиться, естественно», — улыбнулась она. «Идем». Она отвела меня в начало зала, где слуги уже тихо и незаметно, насколько это было возможно, заносили стол и небольшую ковровую дорожку. Мы встали там, за спинами присутствующих, и когда отыграли последние аккорды, свет в зале стал более приглушенным. Но не над нами, меня и Катерию вновь выделили софитами, в которых мы буквально светились, привлекая всеобщее внимание. «Господа», — марионетка говорила без микрофона, но ее голос спокойно перекрывал гул зала, а ведь она даже не поднимала голоса. «Взгляните на нашу молодую семью, которая пополнит дом Барбинери. Мы так долго ждали этого момента, а пусть кто-то и не спешил осчастливить эту прекрасную девушку из благородного дома Голд». По залу пробежался смех. Марионетка тоже широко улыбнулась. «Но благородный дом Голд, благородные дома вызывают на дуэль в защиту чести. Они пытаются втихушку сбить тебя над лесом уже после нее. В любом случае, как говорила Марионетта, это политика, и приходится закрывать глаза на произошедшее. Но вот он, этот самый момент, к нашему облегчению, состоялся, и теперь в наших силах поддержать новоиспеченную семью всеми силами, чтобы жизнь их была безоблачна и счастлива. Дорогие гости, оказавшие честь присутствовать в этот важный для нас и знаменательный день, время подарков для наших счастливых молодоженов. И на правах отца и матери первый подарок преподнесем мы, я и господин Голд». Она протянула микрофон в сторону, где тот с готовностью взяла лика, после чего шагнула вперед. Рядом с ней пристроился Голд. Они подошли к нам по ковровой дорожке, после чего Голд полез в карман, а Марианетте слуги принесли небольшую коробку. «Дорогие мои, будьте счастливы», — улыбнулась Марионетта, и мне даже показалось, что ее глаза стали влажными. Она осторожно протянула коробку, в которой оказалось ни много ни мало небольшой ключ, как я понимаю, от квартиры. «Чтобы вы были ближе к звездам», — тихо произнесла она. «Это же, начало было Катерия. Будет у вас теперь свой дом», — кивнула Марионетта. «Большое спасибо, мама», — тихо произнесла Катерия, обняв ее за шею. Я тоже обнял ее без лишних слов, и Марионетта обняла меня так, что удивительно, насколько в такой хрупкой женщине много сил. Голд был скромнее в проявлении чувств. Он протянул нам конверт, в котором был сложенный лист. «Поздравляю тебя, дочь», — произнес Джефферсон. «Надеюсь, твой выбор был правильным и принесет лишь счастье и безоблачное небо». «Спасибо, папа», — ответила она тихо с улыбкой и тоже обняла его. Понять, искренне ли это чувство или она отыгрывала свою роль, было невозможно. Мне же он просто пожал руку. «Береги ее, Грант. У меня всего две дочери, и терять кого-то из них я не намерен. Я сделаю больше, чем в моих силах», — ответил я. Листом в конверте оказалось дарственное. Под наше начало передавали 50% от одного из бизнесов «Дома Голд», фирму, занимающуюся регистрацией вещей и компаний, если вкратце. 50 на 50. Да, Марионетта была права, они будут пытаться примазаться к нам, сделать так, чтобы нас что-то связывало, что-то весомое, чтобы отвертеться было нельзя. И если я не ошибаюсь, конкретно этот бизнес был одним из нескольких основных в их доме. Другими словами, весомый подарок. Следом за ними начали подходить и другие гости. Чаще всего по несколько человек от каждой семьи или приглашенного дома, даря подарки, как говорится, сразу от всех. Где-то были ключи от машины, где-то была внушительная сумма. А Рудин от своей семьи подарил мне лист. Лист со списком вооружения, которое они передавали нам. Вот это вот действительно хороший подарок. Пулеметы, крупнокалиберное вооружение, патроны, амуниция и много чего еще, включая даже погрузочную машину. Этому мы применение точно найдем. Среди дарящих была даже Алионетта, которая решила дарить отдельно от своей семьи. И, в отличие от остальных, она преподнесла нам альбом. Фотоальбом. Это, начало было Катерия. «Пусть это будет с тобой», — негромко ответила она. «Я это же твой, Али. Теперь он будет твоим». Мне лишь мельком удалось увидеть, что за фотоальбом это был. Судя по всему, там были фотографии их детства, когда еще была жива их мать. От самого раннего возраста до подросткового. Не знаю, что в нем такого особенного, но для Катерии, видимо, это было очень важно. «А ты бы не хотел узнать, как выглядел в детстве?» «Воспоминания, мать, мне плевать. То, что в прошлом, пусть там и остается. Мне попросту нечего вспоминать». Алионетта обняла сначала Катерию, а после перешла ко мне и тоже обняла за шею, после чего прошептала мне на ухо. «Береги ее, Грант. Она засранка, и я до сих пор злюсь, но второй сестры у меня нет и уже не будет. Такая она единственная. Я сделаю все, что в моих силах», — ответил я одними губами. Алионетта была последней, кто преподнес нам подарок, и если все это сложить, то денег хватило бы для простой семьи на пару поколений безбедной и фривольной жизни. Сразу после подарков вновь начались танцы, и теперь я старался сторониться их. Сейчас у меня были иные планы. «Грок, Вальцелова видел?» — спросил я, подойдя к нему. «Он был с Финисией. Я знаю». «Где?» — он быстро огляделся. «Зигфрид знает». «Ладно, хорошо. Зигфрида я нашел тоже быстро. В зале танцующим с Анисией. Пришлось дождаться конца, после чего я подошел к нему». «Вальцелова не видел?» — сразу спросил я. «Хотел поговорить. Он был здесь, среди ожидающих танец. Скорее всего, сейчас он на балконе. Ты хочешь поговорить о том, о чем я думаю?» «Да, внести ясность, чтобы понять, к чему готовиться. Что касается Вальцелова, то он подарил нам деньги. Хорошие деньги, одну из самых крупных сумм, которую нам дарили. Я подозревал, что это попытка подкупить не столько меня, сколько весь дом Барбинери, который стремительно набирал силы в последнее время, подминая под себя весь регион. Заявок на присоединение в дом других аристократических семей было предостаточно, что делало нас достаточно грозной силой. И его я действительно нашел на балконе, выход на который выходил прямо из зала. Тот протянулся вдоль тыльной стены центрального крыла, объединяя собой единым проходом несколько помещений, в том числе женскую и мужскую комнату, чтобы каждый мог выйти в любой момент подышать свежим воздухом. Он стоял в стороне от посторонних глаз вместе с Финисией, что-то оживленно обсуждая. Обмениваясь с другими гостями благодарностью за поздравления, я подкрался к нему сзади и слегка откашлялся, привлекая к себе внимание. «Грант», — поприветствовал меня он, — «ты прямо как тень подкрался». «Талант», — ответил я кратко, — «минуты не найдется обсудить последние новости, конечно». «Тогда я пойду, немного промочу горло», — тут же произнесла Финисия, прекрасно все понимая. «Я подойду позже», — кивнул Вальцилов. «Еще раз со свадьбой тебя, Грант», — улыбнулась оно и медленно удалилась, оставив нас вдвоем. Вальцилов проводил ее взглядом. «Я помню ее еще ребенком, когда сам под стол ходил пешком», — негромко произнес он, глядя ей вслед, после чего облокотился на перила, глядя далеко в лес. «Оказывается, время действительно быстро бежит, прав был мой отец, быстрее, чем хотелось бы», — согласился я. «Да, и события спешат за ними, оглянуться не успеешь, как мир, спокойный, как гладь воды, начинает бурлить подобно кипящей кастрюле. Насколько все плохо, почему интересуешься?» Взглянул Вальцилов на меня. «У нас с Рестингаузерами давние споры. Если они что-то замышляют, то это 100% коснется и нас. Они придут, чтобы поквитаться». «Рестингаузеры», — протянул он. «Да, они что-то замышляют. Так же открыто, как и открыто пытаются нас защитить». «В каком плане?» — нахмурился я. «В том, что сделай они хотя бы что-то, мой отец давно бы поставил их к стене, однако все это время они исправно слушаются и делают все, что скажут. Потребовали отдать в пользу другого дома бизнес, они отдали. Потребовали ограничить закупку вооружения, они ограничили. Что бы им ни сказали, даже самое унизительное на взгляд аристократов, они исправно это выполняют. Не дают повода предъявить к ним претензии или обвинения. Они притворяются, а доказательства есть, весомые, которые можно подтвердить не только словами. Их не было. Впрочем, будь они, и как я уже понял, Рестингаузеров бы уже давно вздернули за предательство. Ублюдки знают, что надвигается, знают, что будет, и поэтому не стесняются делать все, что их просит, даже в ущерб собственным интересам. Они хорошо подчистили за собой следы и не дают повода как-то их прищучить. Но они замешаны в этом, произнес я с нажимом. Я лично могу подтвердить это. Твои слова, человека, который сам недавно стал аристократом, может и перспективного, но не сильно влиятельного в государстве дома, против слов дома, который существует сотни лет, ведя свою историю аристократической крови с незапамятных времен, без вещественных доказательств. Прости, Грант, но они будут пустым звуком. Тогда почему просто не поставить к стене? Поставишь к стене одного, и другие запротестуют, ведь сегодня ставят к стене тех, а завтра уже тебя самого. Даже перед лицом возможного переворота, переворот, протянул он с усмешкой, сейчас политический тупик. Сделай с ними что-то сейчас, и при учете происходящего переворот точно будет. И нашими врагами станут дома, чьи силы вкупе будут равны нашим, если не больше. Но если ничего не делать, делается все, Грант, ты можешь быть спокоен. Они случались и до этого, они будут случаться и потом. Особенно когда наши враги из империи не спят. Нам уже давно все это известно, и поверь, больше, чем тебе. Они считают, что за этим стоит Фиолинская империя. Впрочем, неважно, кого они считают виноватым, на ситуацию это не сильно повлияет. И я понимаю, почему они так вяло реагируют, у них связаны руки. Рестингаузеры подчистили все, что может привести к ним, и есть вероятность, что, уничтожив секту, мы именно что помогли им, подчистив собственными руками за ними все хвосты. Наши победы начинают выглядеть частью плана, где нам скормили то, от чего надо было избавиться, и потому взять их по закону попросту не получится. Другие не дадут, особенно если они с ними заодно, а попытаешься, и восстание будет уже не избежать. С другой стороны, они пытаются решить все в правовом поле, но здесь уже я могу сказать, что ничего не получится. Еще раз мысли возвращаются к великому плану, о котором в последнее время я слышал слишком много. Мы давно следим за Рестингаузерами, но они имеют большую поддержку и влияние, чтобы решить этот вопрос одним взмахом. Остается лишь купировать их действия и искать повод прижать к стене. Смерть министра обороны и военного дела усложняет ситуацию, продолжил Вальцилов. Есть угроза, что они попытаются воспользоваться ими, чтобы совершить переворот. Не буду отрицать эту вероятность. Сейчас ситуация находится в очень опасной нестабильности. Но мы контролируем этот момент. Мы нашли тех, кто поднимает смуту, и уже купируем места, где наблюдаются очаги неповиновения. Давим всех тех смутьянов, которых можем, и это дает плоды. Обстановка устаканивается, и все вернется в норму до того, как выльется во что-то более крупное. В противном случае, он взглянул на меня, мы будем знать, кто нас поддержит. А если не выйдет, это уже выльется в гражданскую войну, и никому спасения от этого не будет. Вас прислали сюда подальше от опасности, не так ли? Спросил я в лоб. По-видимому, наследник должен жить. Я бы поступил так же, но мы так или иначе прорвемся. Такое уже случалось 200 лет назад, и мы справились. Тогда тоже были замешаны рестингаузеры. Вальцевав хохотнул, глядя куда-то вдаль. Были такие подозрения, да, но они всегда чисты, как белый лист. Если удастся сейчас на местах подавить всех несогласных, все будет хорошо. А если нет, тогда в ближайшее время все дома, верные государству, встанут под ружье. И есть те в армии, в которых мы уверены, как в себе, поэтому это будет сложным временем. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Он замолчал, немного подумал, после чего обернулся ко мне, все так же облокачиваясь на перила. Я бы сказал, что уже много рассказал тебе, но это не тайна, а ты удивительно много знаешь для человека с низов. Я умный, ответил я, это видно, но не забивай себе голову этим на собственной свадьбе. Радуйся, пока есть возможность. Первая свадьба самая запоминающаяся, а второй у меня не будет, это я точно говорю. Одной проблемы на голову хватило. Честно говоря, толком какой-то полезной информации я не получил. Да, теперь мне известно, что государь знает об этом, что они пытаются подавить все мягкой силой, отрезая основные звенья, которые могут привести к перевороту, однако насколько высока вероятность, непонятно. И если что-то произойдет, они сами толком не знают, что делать, кроме как воевать. У меня есть общее представление, что предпринять в этих условиях, но и я не могу даже предсказать, каков будет исход. Хуже то, что сейчас это дело силой было попросту не решить, но можно подготовиться. Я поднял голову к небу, наблюдая за туманностью, которая здесь заменяла и луну, и солнце. А вечер тем временем продолжался, уже не набирал обороты, но и стихать не спешил. Люди начали покидать поместье лишь глубокой ночью, прощаясь с нами так, будто это мы были их родственниками. Кто-то, как Вальцелов или Алионетта, решили остаться, на что им выделили отдельную комнату. Завтра обещали провести уже более домашний праздничный обед в кругу близких людей, среди которых близкими я мог назвать лишь нескольких. «Как тебе сегодняшний день?» – поинтересовалась Катерия, когда я вернулся к нам в комнату. Она уже избавилась от обширной юбки и снимала корсет, не сильно стесняясь раздеваться прямо передо мной. Да и что я там не видел, впрочем, нормально, а по мне замечательно, выдохнула она. Все, как ты и представляла, я бы даже сказала, что лучше, куда лучше, чем делать вид, что ты действительно счастлива этому браку, ответила Катерия. А ты счастлива, а ты нет, я этого не говорил, сразу ответил я. Да ты ничего не говоришь прямо, усмехнулась она. Взгляни на соседнюю дверь, там спят две прекрасных дочери, которых я люблю больше собственной жизни. У меня дом, который рождается заново на моих глазах с огромными перспективами. Впереди еще целая жизнь, и муж нормальный, как бы ты выразился. Танцующей походкой она направилась к кровати, на которую прыгнула звездочкой, будучи совсем обнаженной. Но я устала. От праздника, это утомляет. Она повернулась на бок, взглянув на меня. Когда поедем смотреть новую квартиру? Как только, так сразу, ответил я. Мне тоже было интересно, что за место нам нашла Марионетта, которую, наверное, было впору называть матерью. Но точно не завтра, учитывая, что нас ждет еще и праздничный обед. Понятное дело, она похлопала рядом с собой. Но ты справлялся хорошо. Даже танцевать научился более-менее вразумительно. Здесь и не такому научишься, отозвался я, ложась рядом с ней. Катерия потянулась ко мне, поцеловав щеку. Нас еще ждет первая брачная ночь. Надеюсь, силы у тебя остались. А у тебя самой? Спросил я. А мне-то что? «Моя участь просто лежать и ничего не делать», — оскалилась Катерия. «Может, отложим тогда на завтра?» «Нет-нет-нет», — она резко перевернулась, оказавшись на мне сверху. «Завтра уже будет обычный секс, а сегодня ритуальный, ну можно и так назвать. Но согласись, он будет по-своему особенным, первым, когда мы как муж и жена. Вряд ли, кроме названия, я почувствую разницу». И я не почувствовал, несмотря на то, что силы у нас остались, и еще взялись откуда-то на то, чтобы провести часть ночи вместе, он отличался от прошлых раз ровно ничем. Мы все так же были близки настолько, насколько это было возможно, на мгновение отбросив все мысли о проблемах и вообще о чем-либо. Просто я и Катерия, и наша близость не только физическая, но и эмоциональная на то время, что мы провели друг на друге. Это можно было назвать хорошим завершением дня, если не считать того, что начался он сразу с хреновых новостей. Глава 252. Сложнее было придумать новость, которая омрачит такой день так же сильно, как и это. После насыщенного дня и буйной ночи я спал настолько крепко, что даже похрапывания Катерии не могли меня разбудить. И проснулся я лишь от того, что меня кто-то настойчиво будил, тряся за плечо. Сквозь тьму пробивался тихий и настойчивый голос. «Господин, господин, просыпайтесь, господин». Он появлялся и тонул во тьме сна, однако привычки сделали свое дело. Почти сразу я ухватился за него, и меня выдернуло в реальность. Я резко сел. Вокруг была все та же комната, погруженная в тишину. Первые утренние лучи только-только пробивались через окна, наполняя комнату золотистым светом. А рядом уже стояла служанка с напуганным лицом, глядя на меня. Понятное дело, что будить просто так меня бы никто не стал. Причем Катерия до сих пор спала, мирно посапывая рядом. Что стряслось? Я проморгался и свесил ноги с края кровати, пытаясь найти тапочки. Ни меня, ни служанку моя нагота не смутила. «Господин, плохие вести», — негромко и торопливо заговорила она. «Идемте со мной, быстрее». Без лишних слов я спрыгнул с кровати и накинул на себя брюки и какую-то рубашку на тело, после чего быстрым шагом направился к двери. «Грант, что-то стряслось», — сонно зевнула Катерия, приподнявшись с подушки. «Не знаю, спи», не обернувшись, ответил я и вышел из комнаты. Служанка, быстро семеня ногами, повела меня в сторону гостиной. Прямо на ходу застегивая рубашку и брюки, я перебирал в голове все, что могло случиться. Конечно, я скоро и сам узнаю, но тем не менее определенные подозрения у меня уже были, и они практически сразу подтвердились, когда я вошел в комнату. Здесь, помимо меня, была уже Марионетта, глава личной гвардии Герадия и семеро человек из домов и семей, что к нам присоединились. Все взгляды были прикованы к телевизору, на котором крутили новости. Даже не прислушиваясь к происходящему, мне было достаточно одной строки внизу для понимания происходящего. В Антерганте проходят локальные бои. Объявлено чрезвычайное положение. Проводится контрдиверсионная операция. На кадрах телевизора показывали массовые демонстрации людей, которые громили и жгли все, что попадалось на их пути. Тут же сменяется картинка, и на кадрах уже были перестрелки одних военных с другими. Над небом виднелись корабли, которые зависли или летели в неизвестном направлении. Кое-где над городом уже поднимались клубы дыма. Диктор без передышки передавал последние новости, и, если верить его словам, к этому всему подключилась армия, в которой произошел раскол. Перешедшие на сторону предателей войска выдвинулась к государственному дворцу, чтобы произвести арест Аврия Лентия Максидаса в связи с обвинениями об измене. И как раз между ними и лояльными государю солдатами, его, а также его верных домов личными гвардиями происходили бои уже на улицах города. Достаточно было минуты, чтобы понять, какой хаос творится в столице. «Началось», — негромко пробормотал я, — «и именно сейчас ко мне обернулась Марионетта, нам надо готовиться, если это разгорится еще сильнее, это разгорится еще сильнее, без если, и подготовка нам уже здесь не поможет». Я огляделся. «Где Вальцилов?» Он был у себя в комнате. «Марионетта, поднимай гвардию, пусть все будут в полной боевой готовности. Поднимите Грога и Зигфрида, пусть ждут меня. Где комната Вальцилова?» «Я провожу», — вызвалась служанка. Больше не сказав ни слова, я вышел из комнаты и в сопровождении служанки направился прямиком к наследнику. В этот момент послышалось несколько отрывистых гудков на улице, которые сигнализировали тревогу для нашей личной гвардии. Проблема была в силе. До сих пор непонятно, как много перешло на сторону предателя солдат, но у меня подозрение, что Рестингаузер не стал бы начинать это все, не имея за спиной войск, способных продавить личную гвардию государя и дружественных ему домов, которые те поставят на его пути. Именно поэтому он начал, знает, что остановить его вряд ли смогут все они вместе взятые. Значит, сил у него достаточно. Вторая, менее очевидная проблема – куда бить? Срежь верхушку заговорщиков, и переворот посыплется, однако надо точно знать, где они находятся, чтобы это сделать. В таких ситуациях самый очевидный вариант – защита столицы, так как именно там находится правительство. В таких переворотах самым важным и ответственным моментом становится именно первый день, когда заговорщики имеют силу, а государство еще не активизировало все свои возможности. И кто одержит верх в этот день, тот, скорее всего, и победит, а остальные, будь то лояльные или нейтральные, подчинятся победителю. Защитить государя, отбить нападение, и их наступление захлебнется. Но это возвращает нас к первой проблеме. У нас попросту не было средств, чтобы это сделать. Втроем мы бы, возможно, справились с ними при поддержке дружественных войск, однако там достаточно много одаренных, и Рестингаузер наверняка предусмотрел тот вариант, что мы можем вмешаться. Он знает, его люди готовы, и здесь нашими силами ничего не решить. Их нужно куда больше, чтобы перевесить ситуацию. Служанка привела меня к комнате, где находился Вальцилов, вежливо посторонившись и рукой указав мне на дверь, и я без стука зашел внутрь. Тот уже был на ногах, надевая рубашку. «Я уже знаю», — произнес он. «Отлично. Нам нужен план действий». «План действий», — взглянул он на меня. «План действий такой: переждать бурю, пока мой отец не утихомирит смутьянов, и после этого наблюдать, как расправиться с Рестингаузером». «Что такое?» Он заметил на моем лице кривую улыбку. «Ты до сих пор веришь, что вы выстоите?» «Мы выстоим, как было в прошлый раз, и в позапрошлый, но сейчас иной случай. Видимо, ни ты, ни твой отец не понимаете, с чем столкнулись. Рестингаузер необычный заговорщик. Он не тот, кто слишком переоценил свои силы, решив, что сможет сместить твоего отца. Он начал действовать, потому что знает, что у него это получится. Это мы еще посмотрим». Он вышел из комнаты. «К нам сейчас прилетит дополнительная охрана. Они будут защищать нас, если что-то случится. Это не поможет. Посмотрим. Они до сих пор не осознали всю проблему. Не могут представить себе противника, способного обрушить их власть им же на головы. Это проблема многих людей, излишняя самоуверенность. Мы вернулись к Марианетте, где нас уже ждали Грок и Зигфрид. Гостей видно не было. Где остальные?» – спросил я. «В свете последних событий они возвращаются к себе в поместье», – ответила Марионетта. «Вызывайте все подконтрольные семьи. Пусть перекидывают сюда гвардию. Как это у вас называется? Всеобщий сбор?» «Да, объявляйте всеобщий сбор. Боюсь, нам придется защищать это поместье». Я подошел к столу и кивнул слугам, которые тут же расчистили его. «Не знаю, зачем она нам, привычка, наверное. Вы в курсе?» — сразу спросил я Грога и Зигфрида. Они кивнули. «Отлично, Вальцилов, ты нужен сейчас. Нам нужна информация, которая поможет оценить обстановку. Сейчас все под контролем», — подошел он. «Точно так же, как и вчера?» — спросил Зигфрид. «Сейчас ситуация изменилась, я не отрицаю, но...» «И она изменится еще раз», — перебил его Грок. «Да, это главная проблема любого правительства или высоких военачальников, не осознавать проблемы или пытаться игнорировать их, считая, что все под контролем. Иногда это страх, иногда безалаберность, но очень часто встречается именно самоуверенность. Вера в собственные силы, вера, что враг, как и в прошлые разы, также обломает колья о крепкие стены, не придумав ничего нового. Однако, в прошлый раз к перевороту привлекались солдаты?» — спросил я, взглянув на Вальцилова. «Нет, все же был вынужден признать он. Вот и ответ. Какой сейчас расклад, ты знаешь. А вы можете чем-то помочь?» — скептически спросил он. Понятно его сомнение. Не самый сильный дом на краю государства, у которого гвардия даже меньше, чем у семей крупных домов. Что он может? Я бы тоже засомневался. «Можем, если будем знать, что происходит». Но он не ответил. Вернее, не дал однозначного ответа, который мог бы обрисовать ситуацию. С одной стороны, это государственная тайна. С другой, потом может быть поздно. И мы втроем это прекрасно понимали. А он не доверял нам, как я не доверял Фоксрут. «Что будем делать?» — спросил Грок. «Он не настроен сотрудничать. Высадка там, против армии одаренных, С сомнением посмотрел на него Зигфрид. «Нет, я сомневаюсь, что мы что-то сможем сделать. Здесь, как минимум, при таком количестве одаренных нужно крыло космодесанта, никак не трое. К тому же, без цельной картины точно сказать, что делать, невозможно. Побеждают правительственные войска, у них патовая ситуация или они проигрывают. Остается только наложить определенный план действий, если все же переворот случится». «Случится», — ответил я категорично. «К этому все шло, и силы хаоса вряд ли бы начали действовать, не будь точно уверены, что одержат верх. Они и раньше ошибались, мы и раньше побеждали, но не сейчас, этот мир важен. Захватит его, уничтожат империю. Без уверенности в успехе они бы не стали рисковать. Что делать?» — вновь прогудел Грок. «Сил у нас не хватит», — подытожил Зигфрид. Он положил телефон в центр стола, на котором была открыта карта столицы. «То, что можно сейчас определить. В новостях сообщают, что это войска, окружавшие столицу для защиты. Три военных части, усиленные для защиты столицы. Это, они образуют треугольник. Сейчас они ее и атакуют. Каждый сейчас стремится к центру по этому, этому и этому направлению. Вопрос, почему они подчиняются приказу?» — произнес Грок низким голосом. «Подозреваю, что там на высших офицерских должностях, а есть вероятность, что и на всех стоят марионетки хаоса. Проблема любой армии, что она слепа без тех, кто ею управляют, и они лишь подчиняются приказам. Возможно, им сказали, что государь в опасности. Они проверить или опровергнуть этого не смогут. Приказ есть приказ. Возможно, что часть из них даже поддерживает свержение государя или все. Нельзя отбросить информационную обработку солдат. Исходя из этого, наклонился я, они расчистят путь личной гвардии предателей, и те уже возьмут государя. Помимо этого, продолжил Зигфрид, чтобы удержаться от ответного удара с целью контратаки верных солдат, они должны будут захватить главный штаб, он здесь, ткнул он пальцем в карту. Также системы управления ПВО столицы. Это здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Пункты координации ПВО здесь. К тому моменту, как мы туда прибудем, они, скорее всего, будут под их контролем, как самый очевидный способ удержать город. Военных аэродромов нет. Пробежался я по карте взглядом, сдвигая ее пальцем на экране. Однако небо над столицей защищено лишь ПВО. Мощной системой ПВО, произнес неожиданно Вальцилов, который подошел к нам. Они отразят даже массированную высадку. «Грант, взгляни сюда», — позвала меня марионетта, кивнув на экран телевизора, который передавал новости лучше, чем разведка. «И если верить тому, что я сейчас там видел, то те войска из трех частей окружают город, чтобы не дать прорваться спешащим на помощь лояльным силам, окружают его, беря в кольцо и выстраивая оборону. И будто этого мало, регистрируются столкновения солдат во всем государстве, особенно их много в регионе столицы. Иначе говоря, чтобы остальные не смогли броситься на помощь и прорваться к государю, хаос внес смуту, создав множество локальных восстаний военных по всей стране. Они будут оттягивать на себя те силы, что двинутся к столице, и когда этот вопрос удастся нормализировать, все будет кончено».